Глава 30. Глинистая почва равнин раскисала от каждого дождя, а поскольку дожди шли часто, повозки еле-еле ползли. Через 2 недели этих странствий Элида устала окликаться на материнское имя. Она устала постоянно быть наготове, чтобы вовремя отозваться на очередное распоряжение Мулли. Та постоянно заставляла Элиду мыть посуду. И дернула же ее рассказать, что она прислуживала на кухне и привыкла управляться с большим количеством грязной посуды. Устала Элида и от непрерывных расспросов черноволосой красавицы Омбриэллы. Та не была лицедейкой, зато доводилась Мулли-племянницей и исполняла обязанности казначея труппы. Омбриэлла забрасывала Элиду вопросами. Давно ли покалечила ногу и при каких обстоятельствах? Откуда ее семья? Где и у кого училась искусству предсказания? Хорошо еще, что Ларкан не лез с расспросами. С ним Элида за день перебрасывалась всего несколькими фразами. Когда повозка в очередной раз увязала в глинистой жиже, Ларкан молча вылезал, упирался плечом в борт и помогал клячам стронуть ее с места. Потом также молча возвращался, садился на скамейку и закрывал глаза. Расстояние, которое они проезжали за день, можно было бы легко пройти пешком. Заметив, что Элида часто смотрит на север, Омбриэлла, конечно же, спросила о причине столь пристального внимания к этой стороне света. Элида давала уклончивые ответы и без всяких угрызений совести врала. Хвала богам, Ларкан не требовал от нее близости на правах мужа. В других местах и при другой погоде все спали бы на земле. Но только не здесь. Вопрос с ночлегом решался так. Женщины размещались в повозках, а мужчины тянули жребий. Счастливчики втискивались в оставшееся пространство повозок. Остальные, соорудив себе подстилки из тростника, веток и иных подручных материалов, укладывались рядом с повозками. Ларкану неизменно доставались короткие соломинки. Возможно, он сам так и хотел. Возможно, это были фокусы Нирка, а может, неудачное стечение обстоятельств. Главное, что Ларкан ночевал порознь с женой и не делал попыток заявить о своих супружеских правах. Кое-какие разговоры между Элидой и Ларканом все же происходили, но не в повозках и не возле них. Если Элиду посылали за водой к вспученному от дождей ручью или за хворостом, Ларкан отправлялся вместе с нею и начинал расспрашивать. Естественно, все его вопросы касались Марата. Как одеты тамошние солдаты? Много ли лагерей вокруг крепости? Из кого набраны слуги? Ведьмы его тоже интересовали. Ларкан требовал последовательности в рассказах. Элида начала с самого верха Маратской крепости. Рассказала о драконьих гнездах, самих драконах и ведьмах. Затем начался спуск с этажа на этаж. За 2 недели она рассказала про все надземные этажи и добралась до устройства подземелий. Труппа и не догадывалась, о чем разговаривает молодая чета, отправляясь собирать хворост. Мулли и ее спутники изрядно удивились бы, узнав, сколь далеки эти разговоры от обычных воркований новобрачных. В тот вечер караван, как всегда, остановился на ночлег. Элиду послали за хворостом. Ларкан отправился вместе с нею. По обе стороны от дороги тянулись поля. На одном из них, где-то посередине, росла небольшая рощица. Элида в который раз удивлялась умению Ларкана ступать неслышно, не заглушая шагами шелеста трав. Они отходили все дальше и уже не слышали ни голосов, ни лошадиного ржания. Элида не заметила, как ступила в глиняную ямку. Сапог увяз, и все попытки вытащить его приводили к обратному результату. Стиснув зубы, Элида дергала ногу, пока магия Ларкана не окутала ее ногу и не вытолкнула сапог из ямы. Потеряв равновесие, Элида буквально упала на Ларкана. Его рука и бок были такими же жесткими, как и его магия. Элиде показалось, что она ударилась о каменную стену. Она торопливо попятилась назад. В сапоге чавкала глинистая жижа. «Спасибо, что помог», — пробормотала Элида. Ларкан пошел вперед. «Вчера вечером ты рассказала про 3 подземных тюрьмы и 3 входа. Не оборачиваясь, заговорил он. «Теперь расскажи, что там внутри». У Элиды пересохло во рту. Она вспомнила камеру, в которой томилась. Темноту, холод, спёртый воздух. Что внутри, я не знаю, соврала Элида, двинувшись следом. Наверное, узники, обречённые на страдания. Ларкан нагнулся и исчез среди высокой травы. Когда его темная голова появилась снова, в руках он держал две толстые хворостины. Каждую он переломил на три части, делая это легко, словно ломал прутики. «До сих пор ты обстоятельно и толково рассказывала мне обо всем, не запинаясь. А сейчас у тебя даже запах изменился. Почему?» Элида прошла мимо и стала собирать сухие ветки потоньше. «Там творились ужасные вещи», — сказала она. «Возможно, узников пытали. Мы слышали крики». Она молила богов, чтобы в Тирасене нынче все было по-другому. С возвращением королевы власть таких, как ее дядя, должна закончиться. «Кого держали в тюрьмах? Вражеских солдат?» Элида догадалась. Ларкан выспрашивал о возможных союзниках. «Нам не сообщали, кого там пытают». Невесело усмехнулась она. Ей вспомнились руки тюремщиков, похотливые усмешки. «Наверное, когда я только закончу рассказывать тебе про подземелье Марата, ты сразу же исчезнешь». Элида неутомимо нагибалась за хворостом. Увечная нога, хотя и не болела, как прежде, но отзывалась на каждый наклон. «А что тебя удивляет? Я помню наш уговор. Я и так задержался дольше, чем рассчитывал». Элида обернулась и увидела в руках Ларкана целую охапку хвороста. Эту охапку он бесцеремонно передал ей, а сам, сняв с пояса топор, направился к крупной изогнутой ветке. «Значит, мне придется разыгрывать покинутую жену?» «Ты уже разыгрываешь предсказательницу. Одной ролью больше. Какая разница?» Топор со свистом отсек часть ветки. Дерево недовольно заскрипело. «Я жду подробного рассказа обо всех подземных тюрьмах». Ларкан имел на это право. Как-никак между ними действительно существовал уговор. Его защита и ограждение от разных неприятностей в обмен на ее сведения о Марате. Он терпеливо сносил все ее вранье, все небылицы, которые она сочиняла для труппы. Пусть не поддакивал, но и не возражал. О них нет смысла рассказывать. Их разрушило взрывом. Если не все, то большую часть, вместе с катакомбами. Жик, жик, жик. Ларкан кромсал ветку, равнодушный к жалобам дерева. Затем стал расщеплять куски. «Говоришь, разрушила взрывом?» Рука с топором взметнулась. Под темной тканью рубашки напряглись мускулы. Потом он вдруг опустил топор, словно что-то вспомнив. «Помнится, ты говорила, когда случился взрыв, ты находилась вблизи двора. Откуда же ты знаешь разрушение тюрем и катакомб?» Так, он поймал ее на вранье. Надо выворачиваться. Взрыв раздался со стороны катакомб. Несколько башен тут же обрушились. Тюрьмы находились неподалеку. Вот я и предположила, уж если башни рухнули внизу, наверняка все завалило. «Я не строю свои замыслы на предположениях». Ларкан снова взялся рубить ветку. Элида выпучила глаза и едва не показала его спине язык, но желание проказничать мгновенно пропало, когда она услышала. «Давай рассказывай про расположение северной тюрьмы». Элида повернулась лицом к заходящему солнцу, сделавшему все поле оранжевым. «Сам посмотришь, когда туда попадешь». Звон топора смолк. Даже ветер, шелестевший в траве. В душе Элиды не было ни капли страха. Она побывала на грани смерти. Сполна познала ужас и отчаяние. Она и так слишком много рассказала Ларкану, заглянув в самые мрачные углы ненавистного Марата. Хватит с нее его грубости и высокомерия. Пусть катится ко всем чертям. Элида побрела к повозкам. Ларкан мгновенно догнал ее и загородил путь. Загородил солнце. Ей показалось, что оранжевые лучи избегают попадать на его широкое смуглое лицо. Только ветер отваживался играть завитками шелковисто-черных волос. «Между прочим, у нас с тобой, девка, уговор». И опять Элида не испугалась его бездонных глаз. Ты ведь не сказал, за какое время я должна тебе все поведать. Что-то успела забыться. А если хочешь выжить, из меня побольше сведений, изволь обождать, пока я их не вспомню. Не пытайся играть со мной. Оскалил зубы Ларкан. А то что? Элида обошла его, словно Ларкан был всего лишь камнем или лужей. Злость придавала ей сил. Даже не кстати разнывшаяся нога не заставляла ее опустить голову. «Убьешь меня? Тогда вообще ничего не узнаешь». Его рука с неимоверной скоростью поймала и крепко сжала ее локоть. «Маурина, не зли меня!» – прорычал Ларкан. «Опять это имя?» Лицо Ларкана было неистовым и диким, и совсем из другого времени и мира. «Убери руку!» — сказала она. К удивлению Элиды, Ларкан подчинился. «Ты расскажешь мне все, что я хочу знать!» Все так же свирепо глядя на нее, заявил он. Странный камень в ее кармане вдруг ожил и забился наподобие сердца. Элиде показалось, что от этих биений у нее сотрясаются кости. Ларкан отстал на шаг. Его ноздри чуть раздулись, словно он почувствовал пробуждение камня. «Кто ты?» — вдруг спросил он. «Никто». Глухим, опустошенным голосом ответила Элида. «Быть может, когда она разыщет Аэлину и Эдиона, у нее появится цель и жизнь обретет смысл. Пока что она — посланница, которой поручено передать камень Селене Сардатин. Вот только как найти эту Селену в огромном мире? Сколько времени потрачено зря, а ей надо спешить. Нужно попасть на север и как можно быстрее». «Зачем тебе понадобилась Аэлина Галатини?» Вопрос был не из тех, что задают невзначай. Вопрос Ларкан задал с какой-то целью. Вон как напрягся. Совсем как хищник перед прыжком. И злость на нее у него не пропала. Притушил усилием воли. «Ты знаешь королеву?» Удивленно выдохнула Элида. Ларкан заморгал. Не от удивления, а чтобы выиграть время. Да, он знал ее королеву и сейчас раздумывал, какую порцию сведений можно сообщить этой странной девчонке и под каким соусом. «Селена Сардатин находится на службе у твоей королевы. Так что твоя дорога короче, чем ты думала. Найди одну, найдешь и вторую». Ларкан умолк, ожидая, как эти слова подействуют на нее. Изменится ли тогда ее жизнь? Ущербные люди быстро усваивают, что в этом мире они никому не нужны, и за каждую крупицу доброты нужно платить. Потеплеют ли глаза королевы при виде Элиды? Вспомнит ли ее Аэлина? «Маурина», — повторил Ларкан. Ишка кричит. «Мать, отец, единственные люди, по-настоящему любившие Элиду, даже Финула, столько лет проведшая с ней в башне, всегда смотрела на нее со смешанным чувством жалости и страха. Элида не вспомнила, когда ее в последний раз обнимали, утешали или просто улыбались, любя такой, какая есть. Ей не хотелось говорить. Сил врать, рассказывая про северную тюрьму, тоже не было. Элида молча побрела в сторону повозок. Манона не бросила ее в подземелье. Элида снова и снова напоминала себе об этом. Манона пришла за нею. И Астерина с Сорелью тоже. Но даже они оставили ее одну в лесу. Нельзя себя жалеть. Жалость к себе – злейший ее враг, особенно когда до севера еще так далеко. А она должна туда попасть ради будущего. Вот только какого? Даже если она доберется до Тирасена, найдет Аэлину, что она сможет предложить своей королеве? Ведь она даже читать не умеет. Как объяснишь такое Аэлине и придворным? Главное – добраться туда. Она согласится быть у королевы прачкой. Чтобы стирать белье, грамотность не требуется. Элида не слышала шагов Ларкана. Даже с грузом дров он шел бесшумно. «Ты мне все-таки расскажешь про подземелье», – процедил он сквозь зубы. Элида чуть не застонала. «Не сейчас», — добавил Ларкан. «Потом, когда тебе станет получше». Наверное, для него печаль и отчаяние были чем-то вроде болезни. Ладно. Договорились. Подытожил Ларкан. Труппа встретила их улыбками и с радостью сообщила, что по другую сторону дороги нашлось высокое место, где сейчас ставят шатры. Элида со вздохом посмотрела на тот, что поставили для нее и Ларкана. Уж лучше бы сейчас лил дождь. За всю свою долгую жизнь Ларкан обучил немало воинов и знал, когда на них можно, а когда нельзя давить. Он пытал немало врагов и тоже знал, когда нужно остановиться, иначе жертва сломается и станет бесполезным куском мяса. Ларкана насторожило не сколько ее упрямство, сколько изменившийся запах. Странная, непонятная сила, таившаяся у нее в крови, вдруг исчезла, уступив место печали. Нет, даже хуже. Ощущению безнадежности. Ларкану хотелось рассказать Маурине о тщетности всяких надежд. Но как скажешь такое девчонке, у которой тело взрослее мозгов? Какими бы глупыми ни были ее надежды, они позволили ей выбраться из Марата. Да и в уме Маурине не откажешь. И врет она не из любви к вранью, а потому что такова ее стратегия выживания. У Ларкана был достаточный опыт общения со смертными. Кого-то он убивал, кого-то укладывал в постель, с кем-то даже сражался бок о бок. Характер Маурины не представлял для него особой тайны. Она не была порочной, коварной или своекорыстной. Уж лучше бы была, это бы значительно облегчило ему задачу. Но если она больше ничего не расскажет ему про Марат, если своими настырными требованиями он что-то в ней сломал, когда он проникнет в крепость, никакие сведения не будут лишними. И когда настанет время выбираться оттуда. Маурина сумела выбраться. Возможно, она единственная, кому это удалось. Ларкан собирался поделиться с ней своими мыслями, как вдруг заметил, что Маурина с тревогой поглядывает на поставленный для них шатер. Их шатер. Подошла Амбриэлла. Настороженно взглянув на Ларкана, по-иному она на него не смотрела. Черноволосая красавица сухо сообщила, что у молодых супругов наконец-то появилась возможность провести ночь вместе. К удивлению Ларкана, еще не успевшего свалить груз дров, бледное печальное лицо Маурины вдруг вспыхнуло от радостного предвкушения, словно она сбросила маску. Она наградила мужа кокетливым взглядом, потом лучезарно улыбнулась Амбриэле и поспешила свалить хворост возле ямы, приготовленной для костра. Ларкану хватило здравого смысла улыбнуться жене. Он тоже пошел к костровой яме, свалил принесенные дрова и поспешил вслед за Мауриной к их шатру, поставленному на приличном расстоянии от остальных. Шатер был невелик и тесен для двоих. Ларкан не отказался бы и эту ночь провести под открытым небом. Наверное, раньше в нем ночевал прежний метатель ножей. Маурина откинула полог и вошла почти бесшумно. Ларкан пригнулся и тоже вошел. Шатер не позволял встать во весь рост. Голова Ларкана упиралась в потолок, угрожая опрокинуть шест. Пол был устлан плетеными ковриками. Маурина опасливо поглядывала на свернутую подстилку их супружеское ложе. Ширины подстилки хватило бы на двоих, но... «Ложись на подстилке одна». Без обедняков предложил Ларкан. «Мне достаточно и ковриков». «А вдруг кто войдет?» «Скажешь, что мы поссорились». «Каждый раз?» Радость Маурины по поводу шатра была маленьким спектаклем, разыгранным для Амбриэлы. Ее лицо вновь стало холодным и напряженным. «Караван не собирается задерживаться здесь на несколько дней, а тех, кто без разрешения сует свой нос, я отучаю раз и навсегда». В военных лагерях он наказывал солдат из-за меньшей провинности. «Ладно», — снова сказала Маурина. Опять эта маска безразличия, странным образом переплетенного со страхом. Девчонка находилась на грани срыва. «Может, хочешь вымыться?» — спросил Ларкан. «Я нагрею воды, притащу в шатер. Пока моешься, постою снаружи и послежу, чтобы никто не сунулся». Он предлагал ей земные радости в обмен на доверие, благодарность и желание ему помочь. Нужно было увести ее от опасной черты. Слова Ларкана заставили Маурину придирчиво оглядеть себя. Белая рубашка успела запачкаться, не говоря уже о коричневых штанах и сапогах. «Предложу Амбриэле деньги, и она сегодня же выстирает твою одежду». «Мне нечего надеть на смену». «Поспишь голой?» Настороженность на ее лице сменилась вспышкой неприязни. «У тебя на виду?» Ларкан удержался от желания выпучить глаза и усмехнуться. «Что скажешь про свою одежду?» — вдруг спросила Маурина. «А что я должен сказать?» «Она у тебя тоже не блещет чистотой». «Потерплю еще денек. Не впервой». «Если он разденется, Маурина, скорее всего, убежит спать в повозку». «Почему только я должна оставаться голой? Труппа может заподозрить, что мы никакие уж ни муж и ни жена. Тебе тогда тоже нужно спать голым». «Ты слишком молода», — тщательно выбирая слова, сказал Ларкан. «А я очень стар». «Сколько тебе?» Раньше она не спрашивала про его возраст. «Достаточно». «Тело есть тело?» — пожала плечами Маурина. «По правде говоря, ты тоже не благоухаешь. Если не хочешь мыться, тогда спи в другом месте». Никакого смысла в ее заявлении не было. Маурине просто захотелось узнать, послушается ли он ее. Проверить, кто кем повелевает. Нагреть ей воды для мытья. Исполнить то, о чем просит. Пусть почувствует свое главенство. «Договорились», — усмехнулся Ларкан. Когда он вернулся в шатер с лоханью горячей воды, Маурина сидела на спальной подстилке. Она успела снять сапоги и теперь растирала увечную ногу. Маленькие руки терли бледную кожу, словно этими движениями можно было убрать оттуда и боль, и само увечье. «Очень болит». Иногда Ларкан своей магией уменьшал боль, когда вспоминал. Сама Маурина ему ни разу не напоминала. Забыв о ноге, Маурина смотрела на лохань с горячей, очень горячей водой. На плече Ларкана висело ведро, которое он принес на всякий случай. «Это у меня с детства», — отрешенно сказала она, будто завороженная большой лоханью полной чистой воды. Маурина встала и, хмуро глянув на покалеченную ногу, добавила. «Я привыкла, научилась жить с такой ногой». «Это не ответ». «Тебе-то что?» — удивилась Маурина, расплетая свою толстую косу. Она продолжала смотреть только на воду. Ларкану вдруг стало интересно. Захотелось узнать, где, как и почему этой девчонке покалечили ногу. Наверное, она и в детстве была красивым ребенком. Он почти не сомневался. Ногу она покалечила отнюдь не случайно. Кто-то ей в этом помог. Но зачем? Может, чтобы уберечь от чего-то более страшного? «Помнится, ты говорил, что будешь снаружи», — бросила ему Маурина. Ларкан усмехнулся. Он помнил свои слова и потому, пожелав Маурине приятного мытья, вышел из шатра. Он стоял в траве, поглядывая то на суету труппы вокруг костра, то на стремительно темнеющий купол неба. Ларкан терпеть не мог равнин. Слишком много открытого пространства, где ты как на ладони. Он не видел, как Маурина раздевается, зато острый фейский слух ловил все звуки снимаемой одежды. Шелест, похожий на шипение. Маурина вылезла из кожных штанов. Другой шелест, напоминающий хруст, сняла тугую рубашку. Нижнее белье она снимала почти бесшумно. Однако Ларкан услышал и эти звуки. Потом стало совсем тихо. А через несколько секунд раздался едва различимый шелест. Наверное, Маурина не хотела, чтобы даже боги это слышали. Хрустнула сено. Стукнула приподнятая и снова опущенная подстилка. Маленькая ведьма что-то спрятала. Опять захрустела сено. Маурина вернулась в лохань. Что же она может прятать? А он за все это время даже не догадался. Из шатра донесся плеск воды. Маурина кряхтела от удовольствия. Эти звуки уже ничего не говорили Ларкану. Он опять стал прислушиваться к шуму вокруг костра и вдруг подумал о Раване и Айлине, которую мысленно назвал не иначе, как сукой-королевой. Маурина с королевой почти были одного возраста. По меркам Ларкана обе совсем девчонки. Маурина, конечно же, рисовала себе яркие картины встречи с королевой. Но как эта встреча будет в действительности, если произойдет? Найдется ли у Айлины время поговорить с Хромоножкой? Возможно. Будет любопытно узнать, откуда той известно про Селену Сардатин. А что потом? Ларкана это не касалось. Такие вопросы имели отношение к совести, с которой он распрощался еще 500 лет назад, бросив ее на задворках Даранеллы. Потом он убивал врагов, не слушая их мольбы о пощаде. Сжигал дотла целые города, даже не оглядываясь на дымящиеся развалины. И не он один. Рован делал то же самое. Этот проклятый выскочка из клана Боярышника был талантливым военачальником, умелым убийцей и палачом. Так продолжалось веками. Уничтожив очередное королевство, они потом много дней пили и развлекались с женщинами, празднуя победу. Еще совсем недавно рядом с Ларканом находился превосходный воин. Жестокий, беспощадный, готовый беспрекословно выполнять любые приказы своего командира. А потом Рована словно подменили. Он был готов убить Ларкана, нырнуть в смертельно опасную бездну, только бы спасти принцессу, не имевшую ни трона, ни даже прав на трон. Помнится, они с Рованом тогда сцепились невдалеке от крепости Страж Тумана. Принц извивался, как угорь, выкрикивал имя Айлины Галатини и утверждал, что все должно измениться. Ларкан понял. Прежнего Рована он потерял навсегда. Никогда уже им вместе не бражничать и не охотиться за красивыми женщинами. Теперь Рован всегда будет смотреть на морскую даль с тоской и непонятным Ларкану блеском в глазах. Любовь сломала безупречное живое орудие убийства. Сколько же веков понадобится Ларкану, чтобы перестать злиться по этому поводу? А это Айлина. Принцесса или королева, как бы она себя ни называла, она оказалась просто дурой. За кольцо Атрила Маева дала бы ей могущественную армию, возможно, поддержала бы, дабы стереть Марат с лица земли. Даже не зная, чем является это кольцо, Айлина могла бы использовать его с большей выгодой для себя. Но она выбрала Рована, принца, у которого ни короны, ни армии, ни союзников. Оба не заслужили ничего, кроме гибели. Из шатра высунулась мокрая голова Маурины. Все остальное скрывало толстое шерстяное одеяло, из которого она соорудила себе нечто вроде халата. «Отнеси это в стирку», — сказала Маурина, бросив ему сверток. В рубашку она натолкала кожаные штаны и нижнее белье. «Осушить где прикажешь. До утра это явно не высохнет. И стирать нужно бережно, иначе одежда сядет так, что не натянешь». Ларкан нагнулся за свертком. Ему очень хотелось заглянуть в шатер и узнать, что же Маурина спрятала под подстилку. «А кто тебя караулить будет?» — усмехнулся он. Мокрые волосы, прилипшие к лицу, только подчеркивали скулы Маурины и ее изящный носик. Но после мытья в горячей воде в глазах снова появился блеск, и губы опять стали похожими на розовый бутон. «Пожалуйста, поторопись, не то там разберут всю горячую воду». Ларкан не стал напоминать Маурине, что она остается одна и в полуголом виде. Послушно взял белье и пошел к костру. Амбриэле было не до стирки. Черноволосая красавица готовила ужин и усердно мешала в котле. Похоже, опять кроличье жаркое. Ларкан покосился на узел и... Через полчаса он вернулся в шатер, принеся тарелку с большой порцией жаркого. Маурина сидела на подстилке, завернувшись в одеяло и вытянув ноги. Ее кожа была неестественно бледной. Не белой, а именно бледной. Казалось, ее постоянно держали в заперти, не выпуская на солнце. Глаза Маурины скользнули по тарелке, затем по свертку у него под мышкой. «Амбриэле было некогда. Я сам выстирал твою одежду». Маурина покраснела. «Тело есть тело». Повторил Ларкан ее слова. «И нижнее белье, всего лишь одежда». Маурина нахмурилась и опять перевела взгляд на тарелку. «Я принес тебе ужин. Вряд ли ты пойдешь туда, завернувшись в одеяло». Ларкан опустил тарелку, затем бросил на подстилку сверток. «Это я раздобыл у Мулли. Само собой, она потом вычтет за тряпки, но не спать же тебе голый». Даже не поблагодарив Ларкана, Маурина набросилась на еду. Ларкан уже хотел отправиться на ужин, когда вдруг услышал. «Мой дядя...» Он был в Марате командиром. Эти слова заставили Ларкана остановиться. Он вперился взглядом в подстилку. Маурина продолжала, жадно глотая крольчатину. «Однажды он запер меня в подземную тюрьму. Стих ветер, шелестевший в траве. Отодвинулись куда-то далеко костер и труппа, собравшиеся на ужин. Замерли докучливые насекомые. Мелкое зверье, обитавшее вокруг, поспешило спрятаться в норах. Маурина не заметила всплеска его магии. Темной силой, отмеченной печатью смерти. А может, это сейчас ее не волновало? Его зовут Варнан. Он умен и очень жесток. Если он тебя поймает, то не убьет, а постарается подчинить своей воле. Так он поступает с каждым. У него нет души, и потому он неумолим. И совести у него тоже нет». Маурина продолжила есть, решив, что сказала достаточно. «Ты хочешь, чтобы я его убил?» — тихо спросил Ларкан. Маурина посмотрела на него. Взгляд ее темных глаз был ясным и чистым. На мгновение Ларкан увидел женщину, в какую превратится... в какую уже превращалась эта девчонка. Каким бы ни было ее происхождение, такая придворная дама украсила бы свиту любой королевы. «Твое предложение имеет цену?» «Смышленая ведьмочка». Ларкан едва удержался, чтобы не усмехнуться. «Нет, я готов укокошить его бесплатно. Тебя можно было просто запереть в комнате. Почему же он упрятал тебя в подземелье?» У Маурины дернулась шея. Один раз, второй. Чувствовалось, ей тяжело говорить, будто даже на расстоянии она боялась своего дядю изувера. Он хотел проверить, можно ли скрестить его род с валхскими демонами. Потому он и привез меня в Марат. Использовать как племенную кобылу. В голове Ларкана стало пусто. Услышанное выгнало оттуда все мысли. Он повидал немало чудовищного. Он и сам творил такое, отчего у Маурины волосы встали бы дымом, но это... «У него получилось?» — глухо спросил Ларкан. «Со мною нет. Но до меня были другие, и они помочь им не успели». «Значит, взрыв в Марате был не случайным?» Маурина покачала головой. «Его устроила ты?» «Что же она все-таки прятала под подстилкой?» И снова Маурина покачала головой. «Кто это и как сделал, я не скажу. Не смею подводить тех, кто меня спас». «Тогда получается, что Илки?» «Нет. Илков выводили в катакомбах. Не в самом Марате, а в подземельях окрестных гор. Способы их выведения еще страшнее». «Маева должна была знать об этом. Она наверняка знала, что творится в Марате. Перед армией демонов и чудищ меркли все легенды прошлого. Маева никогда бы не пошла на союз с валгами. Много тысячелетий назад она уже воевала с этим отродьем. А если не воевала? Сколько времени понадобится этим тварям, чтобы Даранелла услышала их вой? Глупо надеяться, что Вендолин спасет удаленность. Маратские правители не удовлетворятся властью над одной лишь Ирелией. Допустим, какое-то время Даранелла еще сможет продержаться, но он к тому времени будет мертв. Маева не простит ему уничтожение ключей. А когда не станет ни его, ни Рована, долго ли продержится Даранелла? Десятки лет или считанные годы? Вопрос, мелькнувший в мозгу Ларкана, вернул его в настоящее. Несчастье с твоей ногой случилось еще в детстве. Получается, твой дядя годами держал тебя в тюрьме? Нет, — возразила Маурина, даже не вздрогнув от вопроса. В подземелье я провела всего неделю. А нога и цепь? Это случилось гораздо раньше. Какая цепь? Маурина заморгала. Слова о цепи вырвались у нее, и ей очень не хотелось рассказывать об этом. Но кое-что Ларкан понял и сам. С Среди давних шрамов на изуродованной ноге Маурины виднелся белый след от кандалов. На здоровой ноге был такой же. Кандалы скреплялись цепью. Ларкану показалось, что ветер, промчавшийся по полю, нес пыль и холод подземелий. «Спросишь у моего дяди, когда будешь его убивать?» Только и ответила Маурина.